журналист, но совсем не был уверен, что меня понимают. Из рук в руки переходила улика, мой фотоаппарат. Кое-кто из ополченцев, которые прежде зевали, устало обмякнув на колченогих стульях, теперь скучливо поднялись и прислонились к стене. Да, всего отчетливее здесь ощущалась скука. Скука и сонливость. У этих людей словно уже не осталось сил хоть к чему-то отнестись со вниманием. Пусть бы уж они смотрели враждебно, все же и это подобие человеческих отношений. На меня не удостаивали ни малейшим знаком гнева или хотя бы неодобрения. Несколько раз я по-испански пытался протестовать. Все протесты канули в пустоту. Слова мои не вызвали никакого отклика. На меня смотрели, как на рыбешку за стеклом аквариума. Они ждали. Чего они ждали? Возвращения кого-то из своих, рассвета. Я говорил себе, может быть, они ждут, когда захочется есть. И еще и говорил себе, экая будет глупость. Это же просто нелепо. Куда сильнее тревоги было во мне другое чувство, отвращение к этой бессмыслице. Я говорил себе, сейчас они очнутся, захотят действовать, и меня пристрелят. Грозила ли мне и вправду опасность? Вправду ли они все еще не понимали, что я не диверсант и не шпион, а журналист? Что документы мои остались в гостинице? Решили они уже, как со мной поступить? Что они решили? Я знал о них только одно. Они ставят к стенке без особых угрызений совести. Застрельщики любых переворотов, какой бы они партии ни принадлежали, преследуют не людей. Человек сам по себе в их глазах ровно ничего не значит. Они ищут симптомы. Истина, несогласная с их собственной, представляется им заразной болезнью. Заметив подозрительный симптом, носителя заразы отправляют в карантин, на кладбище. Оттого таким зловещим казался мне этот допрос. Опять и опять мне бросали односложные непонятные слова, и я не знал, о чем они. Шла игра вслепую, и ставкой была моя шкура. И еще от этого мне неодолимо захотелось доказать им, что я живой, настоящий, крикнуть что-то о себе, подтвердить подлинность своей судьбы какой-то весомой приметой. Хотя бы сколько мне лет? Возраст — это не шутка. Он вмещает всю свою жизнь. Зрелости достигаешь так медленно, постепенно. Пока ее достигнешь, приходится одолеть столько преград, излечиться от стольких недугов, столько превозмочь горе, столько победить отчаяние, стольких опасностей избегнуть, а львиную долю их ты даже и не заметил. Зрелость рождается из стольких желаний и надежд, из стольких сожалений, забвения и любви. Твой возраст, какой же это груз опыта и воспоминаний! Наперекор всем препонам, ухабам и рытвинам, худо ли, хорошо ли, с грехом пополам движешься вперед, словно надежный воз. И вот, благодаря сцеплению многих счастливых случайностей, ты чего-то достиг. Тебе уже 37. И дай Бог, надежный воз повлечет груз воспоминаний еще дальше. Итак, я говорил себе, вот к чему я пришел. Мне 37 лет. Мне хотелось обременить моих судей столь весомым признанием. Но меня больше ни о чем не спрашивали. И тогда свершилось чудо. То было чудо очень скромное. Я не захватил с собой сигарет. И когда один из моих стражей закурил, я, сам не зная от чего, слегка улыбнулся и знаком попросил у него сигарету. Сперва он потянулся, медленно провел рукой по лбу, поднял глаза, посмотрел уже не на мой галстук, а мне в лицо. И к моему немалому изумлению тоже чуть улыбнулся. Это было как первый луч рассвета. Чудо это не стало развязкой драмы. Оно просто рассеяло ее, так свет рассеивает тьму. И драмы как не бывало. С виду ничто не переменилось. убогая керосиновая лампа.